Глава 8. Она упустила момент, когда Таир появился в зале. Не видела, как он вошел в дверь и куда потом направился. Просто почувствовала. Покалывание на коже. Легким жаром, растекающимся внутри, подступающим к горлу, румянищем скулы. Он рядом. И настороженно замерла. Намертво приклеившаяся улыбка в отражении многочисленных зеркал в золоченых рамах казалась кривой, неестественной линией. Но ее собеседник ничего не заметил и продолжил о чем-то трещать. О чем? Лера даже не представляла, как-то сразу потеряв нить разговора. Чтобы перевести дух, она откашлялась. Незаметно скользнула взглядом по лицам собравшихся. Улыбаясь каждому и никому конкретно. Запнулась, когда наткнулась на тощую фигуру своей помощницы. Та вроде бы вела себя прилично, но... Никто не мог с точностью предсказать, когда в следующий раз ее бунтарский дух вырвется на свободу. Чем старше становилась Дмитриевна, тем острее был ее язык. И если к другим людям с возрастом приходило понимание того, что молчание – золото, эта женщина, казалось, решила, что должна напоследок высказать всем и все. Она запросто могла в лицо назвать министра внутренних дел тупым зажравшимся полицаем с непреодолимой тягой к насилию. А потом и рвануть через весь мир, чтобы возглавить волонтерское движение в какой-нибудь пострадавшей от очередного урагана стране. Все свое наследство Элеонора Дмитриевна истратила на благотворительность. У нее не было мужа и детей. Зато в любовниках отметились рок-звезды, оперные певцы и даже парочка заморских президентов. За глаза ее называли спятившей старухой и не хотели иметь с ней дел. А Лера не знала более надежного и преданного своему делу человека. «Ле!» – ворвался в мысли Леры знакомый-незнакомый голос. Удивительно, ему удалось застать ее врасплох. Лера обвела паническим взглядом огромный зал. Вдохнула поверхностно и неглубоко, потому что иначе выдала бы свое волнение. И протянула гостю руку. Кончики пальцев слегка подрагивали. Как она ни старалась, чувства брали верх. И она ничего не могла с этим сделать. Когда вместо пожатия Таир легонько коснулся ее губами, тысячи мурашек выскочили из своих укрытий и понеслись по ее рукам, плечам, шее и даже приподняли у корней уложенные в замысловатую прическу волосы. Собственная реакция разозлила. А еще это его Лея. Он больше не имел права звать ее так. Давно уже не имел. Но, видимо, Таиру было на то плевать. Он так запросто давал ей понять, что ничего не забыл. Их разговоры, ее детские тайны, которыми она так беспечно с ним поделилась. «Почему ли?» – спросил он ее как-то недели через три после знакомства. В доме было тихо. Лерина мать спала, а отец уехал в очередную командировку. Они были предоставлены сами себе и гоняли в Сегу, приставку, которую отец подарил Лере в честь начала учебного года. «Да просто...» – Лера отвела взгляд. «Тебе так больше нравится?» «Нет, так лучше звучит». «Лера тоже звучит красиво». Рассеянно возразил Таир, как всякий мальчишка, довольно быстро утратив интерес к разговору. «Да нет же! Лера! Лера! Валерия! Ну, будто дикий зверь рычит!» Горячо возразила девочка, а потом, смутившись, добавила. «Тебе так не кажется?» Таир отвлекся от экрана и неуверенно повел плечами. Он не знал, как ей объяснить. Или как спросить о том, о чем смутно догадывался. «Ты боишься отца?» Наконец выпалил он на одном дыхании. Лера открыла рот, удивленная. Или смущенная таким вопросом. Опустила ресницы. И нервным движением распрямила край футболки. «Бьет маму», едва слышно прошептала она. На тот момент Таиру такое сложно было даже просто представить. Он воспитывался совершенно иначе, в уважении к женщине и с четким пониманием правильного. Он никогда не слышал, чтобы его родители ругались. До той страшной аварии его детство было абсолютно безоблачным и счастливым. «А тебя?» Лера отрицательно затрясла головой. Таир перевел дух. Каким бы смелым и правильным мальчиком тот ни был, в силу возраста он слабо представлял, как в случае чего станет защищать Лею, и потому обрадовался, что этого от него пока не требуется. Да, она сама представилась ему Леей, Но теперь он не должен был звать ее так. Тряхнув волосами, Лера бросила сухо. «Господин Уваров, спасибо, что нашли время в вашем плотном графике, чтобы быть здесь». Дежурные слова, которые она говорила каждому присутствующему в этом зале, на этот раз дались ей с большим трудом. «Мне это в радость». Сердце подпрыгнуло, и что из сил ударило по ребрам, вышибая дух, и пару-тройку рвущихся изнутри вопросов. Например, какого черта он пришел? И связан ли его приход с ее разводом? Но задав их, она бы выставила себя полной дурой, поэтому сдержалась. «Паша, как хорошо, что ты нашел время к нам заглянуть». «Ты же знаешь, что я ни за что бы не пропустил, дорогая». Прежде чем она успела отстраниться, Павел оттеснил Таира и со значением коснулся ее щеки. Скользнул ладонью дальше, по шее. И крепко, до боли сжал, впиваясь ногтями в кожу. Наполненный бешенством взгляд обжигал. Никто не мог видеть того, что Исаев делает. Спадающие на спину волосы скрывали все. Но Таир будто что-то почувствовал. Напрягся. «Убери от нее свои поганые руки», — тихо заметил он, растянув губы в холодной улыбке. К их тройке были прикованы сотни заинтересованных взглядов. Ей нужно было держать лицо. Всем им нужно. И Лера честно пыталась, но в этот раз у нее не выходило. Широко распахнув глаза, она смотрела на Таира и не понимала, что вообще сейчас происходит. Что он имел в виду, когда сказал это странное «убери от нее свои поганые руки»? Она пыталась объяснить его слова тем, что Уваров просто не понимал, чем рискует. Откуда ему было знать, что ее муж имеет проблемы с контролем и может взорваться в любой момент, устроив безобразный скандал, который в преддверии выборов абсолютно никому из них не был нужен? Но все же кое-что она никак не могла понять. Какого черта он влез в это в принципе? Зачем? Какие цели преследовал? Уж не специально ли он провоцировал Павла, чтобы выставить его в некрасивом свете? «Боже мой, какие люди! Неужто ты нашел, наконец, время посетить этот балаган?» Сквозь звон в ушах донесся прокуренный голос. Дмитриевна задрала вверх тощие с обвисшей старческой кожей руки и будто делала это тысячу раз, обняла послушно наклонившегося Таира за шею. «Я не мог отказаться от вашего приглашения». «Чушь собачья! Ты только и делал, что отказывался, мой мальчик. Впрочем, сейчас кое-что изменилось, не так ли?» Дмитриевна смерила Исаева брезгливым взглядом, отчего Лера, которая была решила, что так к ним подошла, чтобы как-то разрядить накалившуюся до предела атмосферу, испуганно замерла. Теперь она бы и под страхом смерти не смогла ответить, как ей вообще взбрело в голову, что невыносимая старуха на это пойдет. Ведь раньше она не упускала случая вывести Павла из себя. Сколько раз они ругались по этому поводу, не сосчитать. «Извините, кажется, я вижу, кое-кого вижу», — пролепетала Лера, чувствуя, что еще чуть-чуть ее просто вырвет от напряжения. Один бог знает, чего ей стоило это все выдержать. Когда она шла мимо сбившихся в стайке пираний, которые только и ждали крови, когда она улыбалась им, казалось, ее ноги засасывает в пол, словно там под ними был не натертый до блеска паркет, а вязкие зыбучие пески. Перед глазами плыли яркие круги. И дело было вовсе не в елочных гирляндах, которые весело подмигивали с огромной установленной в центре зала ели. Дурманящий аромат хвои, который у Леры всегда ассоциировался с праздником, теперь вызывал тошноту. «Ничего, ничего. Ничего ведь не случилось», — бубнила себе под нос, оставшись одна в гулких коридорах театра. Постепенно стихли все звуки – музыка, смех, голоса. Она забрела куда-то, где никогда прежде не была. Коридор оказался тупиковым. Лера отвернулась к узкому вытянутому окну, коснулась лбом влажного прохладного стекла и на секунду зажмурилась. А потом почувствовала это и недоверчиво обернулась. Таир стоял, загораживая проход, свет. Когда они расстались, если можно так это назвать, Лера еще росла. Да и он, видимо, тоже. Теперь он стал выше, мощнее. Совсем не таким, как она его помнила. Черты его лица обострились, обозначились четче. Ничего детского в нем не осталось и в помине. Никакой мягкости. Он весь был будто высечен из камня. Да так и не отшлифован, Нос, скулы, брови и силуэт подбородка. Резкие контуры лацканов смокинга и острые стрелки на брюках. Сплошные линии. Ломаные прямые. Углы. А волосы с возрастом, как это ни странно, стали светлее. За время, проведенное в детстве рядом, они столько сказали друг другу. А сейчас она не находила слов. И Таир не спешил прийти ей на помощь. Будто его целиком и полностью устраивала эта душная, отбирающая кислород тишина. «Как ты меня здесь нашел?» Его широкие плечи медленно поднялись вверх и опустились. «Сам не знаю. Очевидно, как делал это всегда». В детстве их сонастройка воспринималась как должное, а сейчас... Осознание того, что с тех пор ничего не изменилось, было слишком... чересчур. Больше, чем она могла вынести, убедив себя, что между ними ничего не осталось. Ведь так было безопасней. Для сердца, которое по какой-то нелепой причине продолжало биться, даже разбившись вдребезги. А его голос... Живьем он цеплял Леру гораздо больше, чем по телевизору. Или все дело было не только в том, как он теперь говорил. А что? Не знал, что вы так хорошо знакомы с Леонорой Дмитриевной. Она фантастическая. Вот именно. Только это мало кто понимал. Леру охватило чувство странной ревности. Она злилась, как если бы Уваров тайком выведал одну ей известный секрет. Так глупо. «Как твой отец?» Резко сменила тему. «Ничего, стареет. А твой?» «Без понятия. Сейчас он то ли в Зимбабве, то ли в Замбезе. В общем, в какой-то глуши, где нет связи и интернета. К старости в нем проснулась непреодолимая страсть к путешествиям в дикой природе». «Ты решилась на развод, потому что он далеко?» «Что? Какого черта? Что он себе позволяет?» Лера отошла от окна. Мужественно пересекла разделяющих пространство и хотела, обойдя Уварова по дуге, вернуться в зал. Но тот не позволил. Небрежным жестом, вытянув руку, он уперся в стену, преграждая ей путь. Со стороны это выглядело так, будто он так встал для удобства. Но она-то все понимала. И в то же время нет. «Чего ты от меня хочешь?» спросила непривычно зло. «От тебя? Ничего. Скорее, это я хочу тебе кое-что дать». «Ты мне дать? Это что же, очередное обещание, которое не собираешься выполнить?» «Господи, прошло столько лет, а у нее до сих пор звенит голос, потому что нет никаких сил справиться со слезами в нем. Смешно». «Нет, свою руку». И он действительно протянул ей ладонь. Медленно, как той ощенившейся собаке. «Приручай. Давай привыкнуть». Лера удивленно уставилась на длинные смуглые пальцы. «Это что, такая шутка? Думаешь, я не понимаю, как тебе на руку мой развод с мужем? Или что я поверю, будто ты действуешь от души?» К счастью, на этот раз ее голос звучал спокойно. И за это Лера была благодарна всем богам. «Я не настолько наивен». Таир мягко улыбнулся. «Вот правда». Растянул губы в широкой, белозубой, обаятельной до невозможности улыбке, заставляя ее кипеть. «Тогда что? Полагаешь, я настолько слаба, что сама не справлюсь со своими проблемами?» «А что, если я просто не хочу, чтобы ты справлялась сама?» Лера растерянно коснулась лица. Потрогала лоб, ну мало ли что. Вдруг у нее жар, и все это только чудится. Но кожа была прохладной, покрытой тонкой пленкой холодного пота. Тогда она сместила руки дальше, ощупала голову, то и дело натыкаясь на острые, поддерживающие волосы шпильки. Ну надо же, вроде бы никаких травм. Значит, ей не послышалось? Или... «Ты принимаешь наркотики?» «Что? Нет». Тихо захохотал Уваров и тут же резко оборвал себя. «Я действительно предлагаю тебе свою помощь. И нет, я не буду отрицать, что мне это выгодно. Ну и тебе это выгодно тоже.